вернуться в Буэнос-Айрес, снова тянуть лямку, каждый в своей конторе. Все поначалу складывалось так хорошо, что теперь, когда все пошло плохо, им казалось, будто судьба, озлившись, вдруг подставила им подножку. С каждым днем они становились все беднее, все влюбленнее, все счастливее от того, что живут в этом доме. С каждым днем они все больше боялись его потерять, и вот, словно переодетый ангел, посланный небесами, чтобы их испытать, или словно врач-кудесник с безотказной панацеей в чемодане, перед ними предстала незнакомая пожилая дама. Сейчас она раздевалась на втором этаже, рядом с клубящейся ванной, куда лилась тугая струя горячей воды. Чуть раньше, сидя в одиночестве в пустом зале у одного из столиков, которые тщетно ожидали гостей, они проверили книги счетов и опять завели безнадежный разговор. «Сколько ни ворошить бумаги, денег мы в них не найдем», — сказал Аревала, которого все это быстро утомляло. «День платежа на носу». «Но мы не можем сдаваться», — ответила Хулия. «Дело не в том, сдаваться или не сдаваться. Просто в наших разговорах мало толку. Словами чудо не сотворишь. Что нам остается? Разослать рекламные письма в Некачео или Мирамар?» Мирамар — город в провинции Буэнос-Айрес. «Последние обошлись нам недешево. А результат? Явились несколько дам, выпили по чашке чаю и не пожелали уплатить наценку. Значит, ты предлагаешь признать себя побежденными и вернуться в Буэнос-Айрес? Мы будем счастливы где угодно». Хулия ответила, что ее тошнит от пустых фраз, что в Буэнос-Айресе они будут видеться только по субботам и воскресеньям, что ей непонятно, почему при этом они будут счастливы, а кроме того, в конторе, куда он поступит, обязательно найдутся женщины. «В конце концов, тебе понравится менее уродливая», — заключила она. «Ты мне не доверяешь», — сказал он. «Не доверяю? Вовсе нет. Просто мужчина и женщина, проводящие дни под одной крышей, обязательно окажутся в одной постели». Раздраженно закрывая черную тетрадь, Аревала ответил: «Я не хочу возвращаться. Что может быть лучше, чем жить здесь? Но если сию минуту вдруг не появится ангел с чемоданом полных денег...» «Что это?» прервала его Хулия. Два желтых параллельных луча стремительно перечеркнули зал. Потом раздался шум автомобиля, и вскоре в дверях появилась дама. На ней была круглая шляпа, из-под которой выбивались седые пряди, слегка съехавший на бок дорожный плащ, а в правой руке она крепко сжимала чемодан. Дама посмотрела на них и улыбнулась, словно старым знакомым. «У вас есть комната?» — спросила она. «Вы можете сдать мне комнату только на одну ночь. Есть я не хочу, но мне нужна комната, чтобы переночевать, и, если можно, ванна погорячее». Они сказали «конечно», и дама принялась радостно повторять: «Спасибо, спасибо». Потом она пустилась в объяснение, многословно, чуть нервно, тем деланно оживленным тоном, каким щебечут богатые дамы на светских собраниях. «При выезде, уж не знаю, с какого городка, я сбилась с пути. Конечно же, повернула налево, когда мне, конечно же, надо было повернуть направо. И вот я оказалась здесь у вас, возле Мирамара, да? А меня ждут в гостинице в Некачео. Но знаете, что я вам скажу? Я очень рада, потому что вы такие молодые, такие красивые оба. Да, красивые, мне можно так говорить, ведь я старуха.